Глава первая. До эпохи Руслана. Однажды, помнится, что это было в 1814 или 1815 году, одним словом, когда я был по 10 или 11 году, играли квартет Крузеля с кларнетом. Эта музыка произвела на меня непостижимое, новое и восхитительное впечатление. Я оставался целый день потом в каком-то лихорадочном состоянии, был погружен в неизъяснимое и томительно сладкое состояние, и на другой день, во время урока рисования, был рассеян. В следующий урок рассеянность еще увеличилась, и учитель, заметя, что я рисовал уже слишком небрежно, неоднократно журил меня. И, наконец, однако же догадавшись, в чем было дело, сказал мне однажды, что он замечает, что я все только думаю о музыке. «Что ж делать?» — отвечал я. «Музыка — душа моя». Записки, страница 34. Здесь нет еще мысли о музыке. Это всего лишь детские экзальтированные высказывания и впечатления, стихийно-эмоционального, от глубокого воздействия музыки на восприятие мальчика с чутким художественным складом формировавшегося сознания. Тонко подмеченное 50-летним Глинкой яркое воспоминание является указанием на начало музыкальной биографии великого музыканта. Но дальше следующий же абзац раскрывает перед нами раннюю лабораторию, опыт, практику развивающегося слуха. Тут не только восприятие чуткого слушателя, но непременное желание участвовать самому в воспроизведении музыки и отбор сознанием, необходимой для его роста музыки, через что уже намечается, пока наивно, чутьем, будущий путь Глинки. И действительно, с той поры я страстно полюбил музыку. Оркестр моего дяди был для меня источником самых живых восторгов. Когда играли для танцев как-то экосезе, матрадур, кадрили и вальсы, я брал в руки скрипку или маленькую флейту пикколо и подделывался под оркестр, разумеется, посредством тоники и доминанты. Отец часто гневался на меня, что я не танцую и оставляю гостей, но при первой возможности я снова возвращался к оркестру. Во время ужина обыкновенно играли русские песни, переложенные на две флейты, два кларнета, две валторны и два фагота. Эти грустно-нежные, но вполне доступные для меня звуки, мне чрезвычайно нравились. Я с трудом переносил резкие звуки, даже валторны на низких нотах, когда на них играли сильно. И, может быть, эти песни, слышанные мной в ребячестве, были первой причиной того, что впоследствии я стал преимущественно разрабатывать народную русскую музыку. Записки, страницы 34-35. В этом замечательном жанровом повествовании, так наглядно переносящем нас в музыкальный поместно-усадебный быт, Глинка сжато, просто и скромно рассказал происторически и психологически, с точки зрения раскрытия творческого сознания и художественного вкуса, ценные явления. Русский музыкальный XVIII век был процессом исторически закономерного освоения западноевропейской культуры, вокальной и инструментальной. Но происходило это освоение далеко не примитивно и подражательно наивно или механично. С одной стороны, дело было в сложном перемещении творчества с привычных, закономерных и традиционных навыков музыки устной, с ее логикой развития подголоска и с ее техникой распевания на совсем иной склад мастерства. И к тому же это была культура преимущественно песенная. С другой стороны, с развитием художественных потребностей в развивающихся русских городах-центрах, западноевропейский инструментализм далеко не так импортно-насильнически извращал бытовую песенную культуру. Уродства, конечно, бывали. Но в основном страна уже была подготовлена к органически закономерному принятию передовой музыкальной культуры, а не отдавалась на милость завоевателям-варягам. Поэтому и в городских культурных центрах, и в поместно-усадебном музицировании внедрение инструментализма было вместе с тем и созданием творчески-исполнительских лабораторий, очагов опытных культур по раскрытию и эволюции богатого распевно-песенного наследия феодальной эпохи, когда, если не брать культовой музыки, крестьянская песенность диктовала, пожалуй, городам свой стиль и закономерность техники устного музицирования. Это раскрытие и эта эволюция шли уже в условиях развивавшегося светского городского музицирования. Наряду с инструментализмом, подчинявшим себе и, в свою очередь, подчинявшимся русской распевочности, шло освоение западноевропейской вокальной культуры, особенно же утонченно итальянского хорового, мотетного. Отсюда выросли Березовский, Бортнянский и другие, и сольного оперного мастерства. Это внедрение итальянщины было, по-видимому, гораздо более насильственным процессом, и недаром в дальнейшем этот презрительный термин возник в среде приверженцев русской национальной музыки в их борьбе за право самобытного музыкального развития страны на основе традиций народного песнетворчества, а далее на основе и на базе возрождения народного инструментария крестьянского инструментализма. Необходимо серьезно вдуматься в данные соображения, потому что вне понимания исторического содержания музыкальных явлений русского XVIII века трудно осознать не только отдельные высказывания Глинки о музыке и музыкантах, но и все развитие глинкинского творчества, да и сущность народного в глинкинской музыке. Его творчество родилось среди народной песни и шло с ней, в ней и к ней. Еще нужно отметить в вышеданном содержательном фрагменте глинкинских записок два момента. Раннее усвоение Глинкой инструментально-танцевальных ритмоформул, а значит и прочно организованный ритмом музыкальной формы. Это очень помогло ему в дальнейшем. Интересно, что даже самый способ подголосного прилаживания мальчика Глинки к оркестру с помощью скрипки или маленькой флейты отразился на фактуре и структуре его собственной танцевальной музыки. В этом же фрагменте Глинка в сущности раскрывает основное, ценнейшее свойство своей инструментовки — мастерское владение нормальными, здоровыми центральными регистрами инструментов, теперь композиторами почти утраченные. Из детской нелюбви к резким звукам впоследствии, в силу воздействия ряда объективных причин, выросли метод и лозунг большой художественно-выразительной ценности. Еще, и, пожалуй, главное из главных, Глинка уже в ребяческом возрасте привык слушать русские песни в оркестровом звучании. Несомненно, он слышал их и в бытовом деревенском их облике, обрядово-прикладном и игровом. Но здесь налицо уже новый прогрессивный этап — концертирование песенного. Пусть это концертирование наивно, пусть оно происходит в усадебно-бытовой обстановке, но все-таки это уже начало симфонизации песни. Процесс весьма коренной в XVIII и в начале XIX века, в условиях, правда, крепостной культуры. Но нельзя забывать, что крепостные оркестры, воспитавшие замечательных музыкантов, не могли не вносить народного содержания и в характер исполнительства, и в склад исполняемого. С этим непременно надо считаться. Итак, Глинка очень рано на практике осваивает оркестр и столь же рано слышит процесс преобразования устной песенности в музыку инструментальную, перенесение на высший прогрессивный этап музыкальной эволюции — концертирование на основе народных напевов. И рядом с этим, как он сам говорит, воспитывание в себе элементов музыки повсеместно. Детские подражания трезвону из окружающей среды. Хотя я любил музыку почти бессознательно, однако ж очень хорошо помню, что предпочитал пьесы, кои были доступнее моим тогдашним музыкальным понятиям. Оркестр вообще я любил более всего. А из оркестровых пьес после русских песен предпочитал увертюры «Матант Орор» Буальдье, «Лодойска» Крейцера, «Дозавёгль» Мигюля. Эти две последние охотно я играл на фортепиано, равно как некоторые сонаты Штебельта, в особенности «Рондо Лураж», который исполнял довольно опрятно. Чех Гировец мне весьма не нравился. Отчасти потому, что я находил его сонаты слишком длинными и запутанными, а еще более по той причине, что они были очень дурно напечатаны, и в пасмурные дни я плохо разбирал эту музыку, за что нередко мне доставалось карандашом по пальцам. Записки, страница 37. Музыкальное развитие Глинки, несмотря на некоторые педагогические причуды и чудачества его домашних учителей, шло на редкость складно, последовательно и полноценно. Всестороннее народно-песенное окружение, раннее освоение инструментальной культуры, практика в оркестре и умение играть на нескольких инструментах, понимание фортепиано, знакомство с различного рода музыкой и музыкальными формами. Нельзя сравнить по оригинальности и естественности Развитие мальчика Глинки в условиях домашнего усадебного быта среднезажиточной дворянской семьи начала XIX века. Глинка родился в 1804 году с чувствительно-сентиментальным, типично мелкодворянско-буржуазным воспитанием другого нервного и чуткого мальчика, Чайковского, в середине того же века. В этом отрывке из записок ценно указание Глинки на раннее знание им французских увертюр современной его детства эпохи. Влияние их, наряду с последующим вниканием в рационалистически стройное, суровое и экономное в пользовании выразительными средствами мастерство строгого Керубини, было крайне полезным. Глинка тут познал прелесть ясности, четкости и сжатости форм французской музыки и их ритмическую упругость. Недаром он и сам стал исключительным мастером увертюры, о чем мне в одном из очерков о Глинке удалось изложить подробно. Смотрите «Глебов. Увертюра Руслана Людмила. Глинки». Музыкальная летопись. Сборник 2. Петроград. 1923 год. Но любопытно, что дальнейший, вполне справедливый, хотя и с чудачеством сцеплений, отзыв Глинки о сонатах Гировица указывает на факт освоения Глинкой сонатности из малоценных источников. И не тут ли кроется причина того, ведь детское восприятие и вкусовые отборы у музыкантов очень цепкие, часто на всю жизнь, что сонатность Глинки в рамках упругой формы увертюр проявлялась с исключительным мастерством и архитектонической сопряженностью. В его же опытах, поисках симфоний, нигде не чувствуется подлинно органического чутья и чувства симфонического развития. Балакирев, строивший свои симфонии на основе увертюрной сонатности Глинки, конечно, не мог преодолеть через это своих статических построений. Кроме того, Глинка очень хорошо понимал, где к месту и где не к месту применение узорности, звуковой орнаментации. Балакирев же и Римский-Корсаков применяли метод орнаментальной обработки часто, кстати и не кстати, лишь из любви к узору музыкальных ковров. Понятно, что у них не могло получиться ничего подобного русской симфонии по заветам Глинки и из глинкинского мастерства. Моцарт, а у французов Керубини, в увертюрах выработали исключительно любопытный стиль драматизированной театрализованной сонатности. Этот стиль, вспомним, например, упруго-стремительный ритм, лаконизм и вместе с тем образность моцартовской увертюры «Свадьба Фигаро», и сравним «Лед за Людмилой» глинкинского Руслана. Гениально освоил Глинка. По приезде в Петербург я учился играть на фортепиано у знаменитого Фильда. И, к сожалению, взял у него только 3 урока, ибо он уехал в Москву. Хотя я слышал его немного раз, но до сих пор хорошо помню его сильную, мягкую и отчетливую игру. Казалось, что не он ударял по клавишам, а сами пальцы падали на них, подобно крупным каплям дождя, и рассыпались жемчугом по бархату. Ни я, ни другой искренний любитель музыкального искусства не согласится с мнением Листа, сказавшего однажды при мне, что Фильд играл вяло. Нет, игра Фильда была часто смела, капризна и разнообразна, но он не обезображивал искусство шарлатанством и не рубил пальцами котлет, подобно большей части новейших модных пианистов. Записки, страница 44. Вот чрезвычайно интересный и по своему меткому полемическому выпаду, и по всей своей направленности, словесный пассаж. Вместе с тем, здесь один из трудных пунктов глинкинской эстетики, в которой теперь, на расстоянии почти в 100 лет, от отзывов Глинки, свои записки он писал в 1854-1855 годах, необходимо объективно разобраться. Дело тут не в том, что Глинка не понял прогрессивного пианизма Листа и его таланта. Есть основания полагать, что самого Листа он оценил. К тому же Стасов говаривал, что концертировавший в Петербурге Лист действительно позволяет себе баловство увлекать шикарную публику своих концертов внешним неистовым пафосом, фейерверком рулат и вообще фортепианной итальянщиной. Сюда, по-видимому, и направлен выпад Глинки. Кроме того, ведь в самом деле пианизм Листа, будучи в свое время явлением прогрессивным, на расстоянии в своей вековой эволюции приходил-таки к котлетному стилю игры, над которым издевается Глинка. Добавлю еще, мне удалось в юности слышать, как Балакирев в задоре, в ударе играл мазурки Шопена, показывая, как надо их играть, в противовес всяким дамским угодникам. Удивительно, что я мог бы сказать об этом исполнении словами Глинки о Фильде, хотя я слышал его немного раз, но до сих пор хорошо помню, и так далее, и так далее. Только старик Балакирев иногда впадал в жестковатость, думаю, иронически нарочитую, чтобы не заподозрили в женскости. Но смысл и стиль его игры очень приближались к тому, как Глинка описывает исполнение Фильда. Напомним себе, что Глинка очень любил эпитет наречия отчетливо. Говоря о роялях петербургского фортепианного мастера Тишнера, Глинка подчеркивает, что механизм его роялей допускал возможность играть чрезвычайно отчетливо.